Глава 12. Марш из Лубянки. В троллейбусе Виктор успел последним, нет, предпоследним. Когда створки дверей уже начали складываться, на заднюю площадку ворвался худой невысокий мужик, довольно ново, серо-желтый, с остальным отливом балоневой курткой и с каким-то серым потрепанным лицом. Взгляд у него был какой-то не совсем нормальный для здешней публики. На Нарика смахивается. А где-то я его уже видел сегодня. Стоп, так это же он шел сзади меня на вокзал, по мостику. Затем я на электричку отвлекся, а возле ячеек его уже не было. Совпадение? А если нет? Простите, не скажете, сколько сейчас времени? Виктор повернулся к сидящему сзади пассажира, краем глаза взглянув в сторону задней площадки. Подозрительный Кент стоял у двери, держась за вертикальный поручень, и пытался отдышаться. Форма у него была далеко от спортивной. На остановке памятника артиллеристам на въезде в советский район, где на перекрест высилась на постаменте старая гаубица, Виктор выскочил через среднюю дверь и пошел быстрым шагом в сторону высокого склона, облепленного частными домами, утонувшими в уже затронутой сентябрьской ржавчиной зелени садов. Это была Петровская гора, старинная часть города. Узкие улочки, изначально рассчитанные на пешего и конного, вольно извивались по склону, ветвились и обвивались щупальцами, словно осьминоги. Усталые ноги сами выбирали, куда ступить, и вдоль протоптанных тропах на ровных местах закладывались избы. Средневековый лабиринт, доживший даже до наших дней, в который приезжий без особой нужды не рисковал углубиться, туда-то и направился Виктор путать свои следы. Прямо за пушкой, вверх по подножию склона, поднималась улица с многозначительным для нашего времени названием Верхняя Лубянка. Через несколько десятков метров она сворачивала влево и изгибалась вдоль горы, чуть поднимаясь то вверх, то вниз, почти без перекрестков, выходя наверх в районе цирка. Скрыться на ней можно было, лишь нырнув вниз в какой-нибудь проход между заборами, либо на тропинку сквозь кусты на вершину холма. На такой, в меру глухой улице, можно было хорошо подкараулить преследователя и навалять ему, но в планах Виктора такого пока не было. Прямо от поворота проезда не было, но наверх шла пешеходная лестница, когда-то дощатая, а позднее с металлическими ступенями и перилами. На проржавевшие насквозь листы коммунальщики время от времени клали заплаты. Лестница чуть повыше поворачивала вправо и выходила сбоку на улицу, которая тоже называлась Верхняя Лубянка. Направо эта улица огибала склон холма, делала левый вираж над сахарно-белыми башенками и небесно-голубыми шпилями Тихвинской церкви, похожей с этого места на сказочный замок. И далее серпантиной поднималась вверх. Если же идти влево, то метров через 30 был тупик, из которого шли два крутых подъема. Один был улицей Кулькова, что выходило наверх к собору Петра Павловского женского монастыря, по соседству с которым в эпоху воинствующего атеизма был устроен ныне действующий Кожевин диспансер. С одной стороны, в этом можно было усмотреть даже кощунство, а с другой кто-то звал к себе всех стражущих и обремененных, что ли? Другой подъем вел через кусты к Фокинскому переулку, что шел к лесным сараям, упирался в улицу Дуки, по которой ходил троллейбус к Макаронке, и по пути еще не пересекал правый хвост Верхней Лубянки, который в этом месте загадочным образом шел в ту же сторону, что и левый. Чуть ближе можно было свернуть в хрущевскую силикатную застройку первой школы. Не раздумывая, Виктор двинул по лестнице и развил их больше и логичнее для вероятного хвоста. Лет 20 назад он нередко пользовался этим маршрутом, чтобы сократить путь и сбежаться на вокзал, и отлично помнил, что лестница состояла из трех частей. Первая часть стартовала от поворота Верхней Лубянки и представляла собой марш, с которого за исключением верха не просматривалась вторая, пологая и длинная, десятки метров часть, состоящая из площадок, прерываемых короткими в несколько ступеней маршами. Заканчивалась эта часть площадкой, с которой она просматривалась до нижнего марша. Право, под прямым углом, к ней шел последний марш, длинный, в 50 ступенек, и человек, идущий по нему, сразу исчезал от взгляда находящегося внизу второй части. Чтобы хвост заметил, куда свернул преследуемый на Верхней Лубянке, ему надо было пробежать приличное расстояние сперва по пологой, а затем по крутой части. А это значило выиграть время. Виктор не спеша дошел до площадки, с которой можно было окинуть взглядом нижние пролеты, и обернулся. Прошло некоторое время, и он уже начал ругать себя за мнительность, как вдруг все тот же тип появился на верхних ступенях первого марша. Это уже было мало похоже на простое совпадение. Если бы им было просто по пути, Виктор бы сразу увидел его, как только обернулся на площадке. И еще раньше, когда оборачивался вниз, в Верхней Лубянке. Но хвост тогда не был виден, как будто тот свернул от остановки в кусты и выжидал, пока Виктор исчезнет из поля зрения, чтобы не вызывать подозрений, и тут же бросится в погоню. Виктор взял с места вверх. 50 ступенек, легших на склон высокого берега возле прорытых дождями канав, частных заборов и старых вишен. 50 шагов в высоту. Сердце билось в висках, и в мозгу вертелась только одна мысль. Лишь бы не сбить дыхание, лишь бы не сбить дыхание. Хвосту было тяжелее. Ему надо было пробежать расстояние от пушки до лестницы, увидев исчезающего Виктора, броситься до площадки и в довершение рвануть те же самые 50. Тупик верхней Лубянки со стороны подъемов завершала широкая площадка с выщербленным асфальтом перед каким-то одноэтажным энергосбытовским силикатным зданием с большими железными дверьми подстанции с одного конца и несколькими окнами, что были забраны веерами стальных решеток брежневских времен. Под крышей в железном ящике горели дежурные лампы. Не доходя до подъема, Виктор свернул вправо, промежуток между холмом и зданием. Теперь он оказался в тени, прикрытый выросшим прямо от мостки кустом ивняка. Под ногами предательски захрустел строительный мусор. Виктор нагнулся и поднял небольшой обломок кирпича. Если что, долбану по стеклу, сработает сигнализация. Через несколько минут он увидел своего укрытия, того же хвоста. Видимо, тот успел вымотаться, отступался и хватался рукой за перила. Дойдя до тупика, незадачливый преследователь поперся напрямую по полуразмытому суглинку к Фокинскому переулку, цепляясь за ветки и наворачивая на подошвы шматки грязи. Вряд ли бы обычный прохожий стал бы так делать. Виктор еще подождал несколько минут. Где-то над головой сгустились невидимые тучи, по неопавшим листьям начал неторопливо стучать ленивый дождь. Хмырь не возвращался. На случай неожиданного появления каких-нибудь из местных, Виктор решил легендировать свое пребывание за кустом малой нуждой. Снизу послышались два голоса, мужской и женский. Свидетели? Это хорошо. Виктор вышел на полосу света фонаря перед зданием и с беспечным видом стал опускаться обратно. На пути ему действительно встретилась парочка под зонтами. Дойдя до нижнего пролета, он убедился, что вслед ему никто не топает. Со спокойной совестью отправился обратно на остановку и сел в первую попавшуюся шестерку. Подниматься наверх по бульвару Гагарина было уж как-то влом, и он предпочел далекий кружный путь, на котором троллейбус не спеша поднимается на горку мимо старых купеческих домишек по Урицкого. Хвост ему больше, естественно, не попадался. То ли прекратил слежку, поняв, что его заметили, то ли просто потерял Виктора, растерявшись в микрорайоне первой школы. Как это может быть? Может, это как раз тот чел, что вызывал меня в гипермаркет? Так тот хотел поговорить. Или они вместе? Все равно, если хотели поговорить, к чему этот идиотизм с хвостом на Фридрихштрассе? Или следят не за мной? Я на кого-то здесь похож? Я на себя здесь похож. И что же я натворил здесь такого, что за мной таскаются по Покровской горе всякие хмызники?